Впрочем, он ли является первооткрывателем этой железной закономерности? Одна из самых знаменитых страниц, написанных Александром Ивановичем Герценом, перечень жертв и страданий, приведенный в книге о развитии революционных идей в России. Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром. Будь то поэт, гражданин, мыслитель, всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги. Погибают даже те, которых пощадило правительство. Едва успев расцвести, они спешат расстаться с жизнью. Рылеев повешен Николаем, Пушкин убит на дуэли, 38 лет. Грибоедов предательски убит в Тегеране. Лермонтов убит на дуэли, 30 лет, на Кавказе. Веневитинов убит обществом, 22 лет. Кольцов убит своей семьей, 33 лет. Белинский убит 35 лет голодом и нищетой. Полежаев умер в военном госпитале после 8 лет принудительной солдатской службы на Кавказе. Баратынский умер после 12-летней ссылки. Бестужев, примечание автора, Марлинский, погиб на Кавказе совсем еще молодым, после сибирской каторги. Вообще-то этот перечень можно и даже легко оспорить, по крайней мере уточнить. Речь даже не о неточности, с какой указан возраст умерших или убитых Пушкина, Лермонтова, Белинского, да и Марлинского, погибшего в 40 лет, по тогдашним понятиям, возраст едва ли не пожилой, трудно назвать совсем еще молодым. Дело и не в некоторых, будем прямы, подтасовках, которым прибегают обычно ради стройности концепции. Допустим, в самом ли деле Дмитрий Веневитинов убит обществом? Он, который был, напротив, всеобщим любимцем, настолько, что его скромный поэтический дар оказался безмерно завышен в глазах современников, простудился, разгорячась на балу и выйдя на холодный воздух. Только всего, да и тот же Евгений Баратынский, да, ссылка, вернее, армейская лямка была, но не 12-летняя, а много короче. Да не в Сибирь какую-нибудь, а в Финляндию с долгими больше года отпусками в столицу. И смерть наступила спустя 18 лет на взлете творчества и надежд. Главное, впрочем, повторяю, не это. Разве нельзя предъявить Герцену другой перечень, точно такой же, как тот, что Корней Чуковский предъявил Аркадию Беленкову? Назвать, например, Жуковского, поэта с трагическим расчищением, однако дожившего до почтенного смертного возраста? А Тютчев, Фет, Толстой, Гончаров, Лесков? Но все дело в том, что спорить с Герценом незачем. Он ведь не выводил некий общий, непреложный вековечный закон. Он предъявил счет конкретному историческому периоду, конкретному обществу, конкретной власти. Потому был в своем праве. Вообще, в смерти художников, в доведении их до края отчаяния, до решения убить самих себя, виновны, вот уж вправду всегда во все времена сугубо конкретные обстоятельства, гонители, имеющие имена и свои резоны, нередко кажущиеся убедительными обществу и тем более им самим. Даже если тут и впрямь не обходится без каких-то общих причин, все равно. К тому же, объявляя палаческую роль общества вековечным законом, а гибель любого художника неотвратимой, если же он уберегся и выжил, это, дескать, случайность или, что хуже, измена себе самому. Мы тем самым оправдываем общество палача. А как же иначе? Тигр или волк невиновны в своей кровожадности. Так повелела природа. Я даже так скажу. Гибель художника – всегда отклонение, сколько бы их отклонений ни было. Отклонение от жизненной и общественной нормы. Самоубийство Марины Цветаевой совершилось. Это не значит, что оно всенепременно должно было произойти. Но так или иначе, то был ее выбор. Выбор, сделанный ее жизнью. Говоря о закономерностях, которые, конечно, есть, не забудем об этом».